Ну почему они все так молятся на систему, думая, что могущество сводится к вложенным очкам характеристик и навыков? Это же глупо и наивно. Она, как ученый, должна была давно это понять, а точнее не понять, а просто не забывать. Так начался ее новый путь, о котором она честно предупредила в клане, обозвав это желанием заниматься наукой. Настоящая причина звучала совсем иначе, желанием обрести еще большую силу. После того, как башню разрушили, по всему миру прокатилась волна убийств. Находясь рядом с перекрестком, Мария имела возможность наблюдать, как разносят базы, как убивают руководящий состав и группы искателей. А чуть позже дошли и другие новости. Убийства шли по всему миру. Везде один и тот же почерк. Люди сходили с ума и убивали своих же, здания взрывали, сеяли хаос. Мария в этом видела продуманную операцию по свержению правительств всех ключевых игроков вокруг перекрестка. Женщина этому не удивилась. Она имела доступ ко всем замеченным возможностям искателей и в ходе своих изысканий просчитывала сценарии, как эти возможности можно применить. То, что мир Земли не захватили, было обусловлено не тем, что земляне сильны, а враги слабы, а тем, что это было не особо кому-то нужно. Мария давно обдумывала, что будет, если свергнуть правительство. Кто станет отдавать приказы? Кто возьмет управление в столь тяжелый момент? А главный вопрос, как выжить этим людям и уберечься от убийц? Ведь если убили одних правителей, то и других свергнуть получится, если не принять меры защиты. Проблема в том, что меры то принимались. Наверху не идиоты, там умные люди, но их ума не хватило уберечь себя. Нет, женщина верила, что началась новая эпоха. Теперь править будет тот, кто может обеспечить свое выживание. Выживание во вселенной, где есть искатели. Когда объявили эвакуацию, Мария не пошла вместе с остальными. У нее был другой план. Она взяла на вооружение путь Эрнеста, развила невидимость, полет и научилась незаметно перемещаться. Против серьезного противника это не поможет, но скрыться в царящем хаосе, здесь много и не надо. Мария ждала, собирала информацию и следила за тем, что будет происходить дальше. А дальше началось шоу, стадо безмозглого скота потащили на убой. Последние два месяца ангельские отродья снизили деятельность, но совсем не прекратили. Их подход был прозаичен. Обратить в свою веру как можно больше доверчивых людишек, отправить их убивать монстров, а то и вовсе, мочить неверных, а потом собирать дань в виде очков характеристик и навыков. Прошло меньше суток после того, как базы разнесли, а толпа людей уже активно шагала к перекрестку. Порталы для них никто не открыл, что вселяло надежду. Если у ангельской фракции еще и переходы будут, то это значительно усложнит всем жизнь. Людей собирали у Белой башни, тогда же показались ее хозяева. Это были не только ангелы, но и их подручные, искатели калибром попроще. Возможно, среди них мелькали и те, кто спланировал акцию по уничтожению правительств. Марию это не особо волновало. Она видела сотни противников, которых было бы неплохо уничтожить. Мало кто из магов ветра понимал, какие возможности дает эта стихия. Надо всего лишь начать мыслить чуть шире. Самое очевидное, это за счет воздуха доставить яд или вирус. Но не все так просто. Тела сильных искателей обладали защитой и иммунитетом. Не у всех защита работала в постоянном режиме. Зависело от стихии. Не у всех иммунитет хороший. Это тоже зависело от стихии и раскачанности характеристик. Нет смысла травить целителя, особенно сильного. Он любую дрянь способен переработать. Трудно травить воинов, у которых прокачана выносливость. Те либо сами переборят яд, либо доберутся до целителя или зелий. Будучи мастером, Марию не интересовали совсем уж слабые искатели. Совсем сильные тоже. Их так просто не возьмешь, как ни старайся. Но вот тех, кто находится посередине. Прошедшие недели Мария занималась тем, что изучала вопрос, как незаметно убить искателя, учитывая все факторы. А еще как сделать это массово. Женщина изучила земные яды и вирусы, устраивала вылазки, чтобы проверить идеи в действии и измерить их эффективность. Так, одно за другое, удалось разработать несколько рабочих формул и настала пора их проверить в деле. Мария не спешила. Обработать цели требовалось в несколько заходов. Женщине повезло. Будучи мастером, да еще которого Эрнест изгнал из клана, ей открылись ранее закрытые двери. Да и прошлая научная деятельность помогла получить доступ к тем разработкам, что велись в лабораториях. В частности к одному проекту, связанному с магическими вирусами. В основу изысканий легли навыки одного целителя, который уже массово травил искателей. Ученые смогли взять образцы того, что у него получилось, и разработать на основе этого новые версии, потенциально способные выкашивать ряды противников. Но этому проекту ходу не давали. До сегодняшнего дня люди были не готовы выпускать то, что может ударить и по ним. Над этой проблемой тоже бились. Как сделать так, чтобы вирус не мутировал и не покосил своих же? Одно из решений – сделать вирус смертельным только в определенных условиях. С момента, как Мария увидела толпу людей, идущих к перекрестку, она как раз начала создавать такие условия. Шаг первый – выпустить вирус. То, что погибнут люди, она не сильно переживали. Их то и людьми было трудно назвать. Кормовая база для пернатых – вот, кто они. Когда толпа добралась до башни, к ним вышли вражеские искатели, и здесь вирус принялся расползаться. Сама Мария этого, конечно же, не знала, но прекрасно понимала, как работает тихая смерть. Зараза должна перекидываться от одного носителя к другому. Недостаточно опасная, чтобы ее заметили, но это до поры до времени. Мария выждала еще день, чтобы заразилась как можно больше противников. Это время она скрывалась и готовилась ко второму шагу. Когда привели еще одну партию человеческого скота, чтобы распределить по мирам, женщина сделала ход, направила с помощью ветра яд, тоже едва заметный, сам по себе не очень опасный, а значит не взбудоражит защитные системы организма. Вирус плюс яд – это как бомба замедленного действия, ждущая своего часа, и тот не заставил себя ждать. Чтобы закладка сработала, требовалось всего немного, чтобы искатель использовал на полную ману, то есть применил навыки и как следует потратился, что на перекрестке проще простого. Сначала выскочили где-то вдалеке орки-идиоты, тем плевать было, с кем драться, страха они не чувствовали. Долго орки не продержались, но запустили цепную волну. Те, кто с ними столкнулся, захлебываясь собственной кровью, попадали и сдохли, что подтолкнуло пернатых вместо потерь пригнать еще войск. Те устроили карательный рейд и перебили несколько групп орков, и тоже сдохли. Мария смотрела на это, бросая взгляды на награды от системы, и наслаждалась зрелищем. Ее задумка отлично сработала. За перекрестком постоянно наблюдали. Все, кто имел здесь интересы, внимательно следили. Вот и сейчас, стоило белой армии чуть сдать обороты и проиграть пару стычек, как нарисовались мертвяки и нанесли свой удар. Ситуация типичная и банальная, по несколько раз в день происходит. Обычно все заканчивалось обменом ударами и отходом на свои позиции, но в этот раз было иначе. Белые маги дохли один за другим, усиливая Марию. «То ли еще будет, сволочи», — шептала она. Глава 21. Огонь и лед. При всем желании я не мог сказать, что хуже, лед или пламя. Сидя по шею в магме и стараясь не сгореть заживо, я вспоминал гораздо более дружелюбный лед, но это только так кажется. На самом деле холод гораздо более коварная стихия. Пламя стоит чуть ослабить защиту, ты сразу почувствуешь, а холод способен убить медленно, погрузить в анабиоз, да так, что и сам не заметишь. Жар был настолько высокий, что больно смотреть, а чувствовать еще больнее. Это как солярий на максималках. Магма постоянно выжигала защитный покров и требовалась полная самоотдача, чтобы не вспыхнуть, как свечка, а все ради того, чтобы выработать резист к этой стихии. Резист формировался из трех аспектов: закалка физического тела, адаптация защитных заклинаний и адаптация ауры. За прошедший месяц последняя достигла того качества, когда местами стала заменять и магию. В каждом аспекте большую роль играло постижение. Весь месяц я постигал свое физическое тело, энергетическую систему и заклинания, да саму ауру и техники ее использования. «Ты что здесь делаешь?» — донесся чей-то очень возмущенный и недовольный голос. Высунув руку из магмы, показал средний палец и вернулся к практике. «Так вот, весь месяц я пытался выработать резист к физическому урону, огню и холоду. С первым помогали ученики мастера искусств. Уж в чем-чем, а в этом они были хороши. В смысле, до сих пор могли навалять мне. Я научился достойно держаться против них всех. Но это не настолько простые ребята, чтобы их превзойти всего лишь за месяц. Ради урона огнем я отправлялся к местному вулкану и логову поклонников этой стихии, один из которых сейчас и сыпал в мою сторону проклятиями. Подумаешь, в лаве сижу, жалко что ли? Когда первый раз сюда прибыл, то даже подойти, а точнее подлететь к лаве не смог. Тут ведь не просто вулкан, здесь по совместительству сильнейший магический источник, из которого я нагло черпал ману. заодно еще постигая стихию огня. Да, за месяц много чего стряслось. За холодом отправлялся на аналогичную гору, но где сидели маги льда. Там тоже имелся источник, чуть слабее, зато холод такой стоял, что моментально убивал даже сильных магов. Мне потребовалось пару недель, чтобы научиться заходить в центр, приучив ауру противодействовать этому типу урона. А все зелья, которые выдавал мне мастер, хрен бы я без них достиг столь быстрого результата. Лет 5 бы медитировал. Фишка зелий была в том, что они повышали мои способности к адаптации. Я и раньше то человеком называл себя условно, а сейчас и вовсе. Какое-то углеводное, моноаурная форма жизни. Вылезай оттуда, донесся голос, сбивая с мыслей. Иди в жопу. Чуть приподнялся я и крикнул в ответ, или я поднимусь и ты пожалеешь. Да как ты смеешь, ну иди сюда и вытащи меня отсюда, слабак. Не совсем слабак, конечно. Залезть в жерло вулкана требовало большой силы. Это мастер, не из последних, но и не первый. Иначе бы и правда спустился ниже и вытолкал меня. Вместо этого этот дурак призвал стихию, то есть пламя, и обрушил на меня, на того, кто сидел по шею в магме. Он не подумал, что сила его магии в разы слабее, чем здешний урон. Сформировав щуп из ауры, выбросил его как копье и ударил мага в грудь. Тот стоял на гребне и улетел на другую сторону. Насколько помню, там крутая горка и лететь ему долго. Чертов засранец. Сейчас наверняка побежит жаловаться, соберет мастеров и пойдут они сюда, честь отстаивать. В третий раз уже. Кажется, этого мага здесь проверяющим поставили. Жлобы. Накинув невидимость, вылетел в небо и отправился к ледяной горе. Нужно добраться как можно скорее, чтобы словить эффект перепада температур. Самый опасный момент для меня, но самый эффективный для прокачки защитных свойств ауры. На ходу выпив укрепляющее зелье, долетел до синеватой горы и прыгнул вниз. Ледяные маги тоже скоро прибегут. У них что-то вроде народной забавы пытаться меня поймать. Я им в этом подыгрывал, скидывая невидимость. На самом деле по другой причине. Просто тренировка отнимала все силы, чтобы не замерзнуть, вот и не тратился на другие навыки. Только сюда под невидимостью добирался, чтобы хоть полчасика спокойно посидеть. Наши игры с алками не ограничивались. Когда только начал к ним ходить, они как-то разузнали, кто это такой наглый на их территорию заходит, и выкатили требования директору школы земли, чтобы он наказал меня. Пообщавшись с директором и задвинув ему речь про честь школы, отправился сначала к огнепоклонникам и вышел на их полигон. Не против учеников, а уже против мастеров. Зря я, что ли, столько учился. Это в реальном мире всего месяц прошел, а для меня – года. Огненные маги оказались веселыми ребятами и ценителями хорошей драки. Ну да, это понятно. Огненная стихия – первая в списке самых разрушительной. Отсюда выпускники шли не в мирную жизнь, а сражаться. Мирного применения почти и не было у стихии. Драться, считай, их стиль жизни, поэтому они поактивнее, чем маги земли. Я ушатал сначала одного мастера, потом второго, потом меня ушатали, так и пошла наша дружба. Но с источника все равно гоняли. Ресурс, мол, стратегический. Жлобы на самом деле. Вот и все. К магам льда и холода тоже заглянул. Они менее активные. Я бы сказал, хладнокровные ублюдки, много о себе возомнившие, но тоже ценят хорошую драку. С ними мы общий язык не нашли, но я не особо-то и старался. Смысл в другом был. Постичь магию льда, узнать их основные приемы. А то ишь ты, Виталик, приперся в этот мир. За неделю мастер вывел мои системы восприятия на новый уровень. Так я и обнаружил мага. Совершенно случайно, между прочим. Сидел, медитировал и заметил вдалеке, на пределе чувствительности, что-то странное. Интуиция сработала. Дергаться я не стал, но бдительность удвоил и вскоре обнаружил мага смерти, который вел очень аккуратную слежку за мной. Так вот кого послали за мной, иронично. Виталик, считавший себя чуть ли не главным полководцем, провернувший масштабную операцию на земле, превратился в нечто среднее между убийцей и обычным посыльным. Разбираться я с ним сразу не полетел, он мог быть не один. Я бы так на месте князей смерти и поступил. Виталик как первый слой, а за ним те, у кого опыта побольше, да и с подчинением получше. Старый знакомый немного помелькал, а потом пропал, что несколько нервировало и заставило удвоить усилия еще больше. Не исключаю, что Виталик тоже захочет приобщиться к местной школе магии. Тем более, у него тоже есть моделирование, а значит стоит ждать новых трюков с магией льда. Я не забыл, что она ему доступна. Может и другие направления открыл, но это уже предположения, а не факты. Поэтому я и повадился летать к Ледяной горе, чтобы вырабатывать защиту от гипотетических атак. Про школу смерти и некромантию я не слышал. Если она где-то и была, то тщательно скрывалась. За Сашей тоже больше стал присматривать. На данный момент она мое самое уязвимое место. Черн чувствовал боль. От одного вида пепелища в груди все сжало и сдавило. Он находился в подземном городе, когда это произошло. Прибыл так быстро, как только смог, и застал едва дымящиеся обломки. «Как?» – спросил он хмуро. «Не знаем», – мрачно ответил отец, стоящий рядом, все книги. Черн скривился. Дело обретало дурной оборот. Парень сам не ожидал, что задача, которой он занялся случайно, выльется в производство и семейный бизнес, который разрастется настолько, что придется переехать из подземного города в местный торговый центр. Там не было магических школ, но жили сотни тысяч человек. На лошади всего за час добраться можно, и Черн старался как можно чаще навещать родных, которых подрядил на производство. Разработками и тем, как довести технологию до ума, он занимался у себя. Сюда же прибывал, чтобы воплотить задумки в реальность. За прошедшее время он создал больше десятка станков, нашел, где покупать качественную или не очень бумагу, разобрался с чернилами и разработал систему, которая позволяла любому разумному самому настраивать то, какой текст получится на выходе. Иногда требовалось вмешательство мага, но всего час пути. Когда было надо, Черн приезжал и решал вопрос. Начали они вовсе не с книг. Эрнест предложил продавать рекламные листовки для тех, кто хотел продвигать свое дело. Напечатав несколько, с крупным шрифтом, они быстро нашли клиентуру. Так производство и выросло. А дальше одно потянуло за другое. Парень купил ферму на окраине города, куда перевез родных, которых и обучил печатать книги. Всем было хорошо. Жители города могли заказать новые услуги, родные оказались при деле, потек пусть и небольшой, но стабильный ручеек денег, будущее виделось в радужном свете. В учебе тоже хорошо было. Мастер Го учил основательно, и за месяц Черн продвинулся дальше, чем многие продвигались за год, а то и два. Все было хорошо, пока неделю назад они не получили большой заказ на книги. 500 экземпляров. Настоящий вызов для их мастерской. Но создав еще пару станков, работая день и ночь, они бы справились. Оно того стоило. Платили щедро. Столько, сколько семья Черна никогда не видела. Черн знал, что завтра заказ должен быть готов. Книги лежали на складе, рядом с мастерской, где находились станки. 500 экземпляров, обложки к ним, клей для фиксации. Все было там, на складе. Оставались последние работы и... Какой смысл об этом думать, если все сгорело? Как это случилось? Повторил вопрос маг. Кто-то оставил свечу. Нет, мы постоянно там находились, ты же сам знаешь. Но стоило отойти и... Как полыхнуло. Так не бывает. Не бывает, кивнул отец. Я нашел следы. Поджог, сын догадался, к чему он клонит. Да, это не отменит того, что мы подвели заказчика. Заказчика, который заплатил вперед и с которым прописан договор, где есть неустойка. Очень большая неустойка. На то, чтобы создать один станок, уйдет несколько часов. Чтобы создать к нему пластины, еще больше. Чтобы создать десяток станков и успеть все отпечатать. Нет, за отведенное время они никак не успеют. Черн зажмурился, попробовал сделать вид, что ничего из этого не происходит, но быстро отбросил малодушие. Так проблему не решить. Спустя пару часов он вышел от заказчика. Тот и слушать не хотел о проблемах. Ему требовались книги, и он хотел получить то, за что заплатил. Деньги вернуть было не вариант. Часть из них потрачена на закупку материалов. Да и не хотел заказчик брать деньги. Он требовал обещанное и не хотел подвинуться по срокам. Проблема осложнялась тем, что заказчик, уважаемый человек, до суда дело не дойдет. Одно его слово, и законники нагрянут к черту, который здесь никто. Новый человек, прибывший с окраины мира. Господин Черн, обратился к нему незнакомец. Парень дернулся, слишком погрузившись в свои мысли и не заметив, как к нему кто-то подошел. Да, о, простите, случайно вас узнал. Про вас ходит множество слухов. Говорят, вы придумали что-то новое и создаете книги. Возможно, нахмурился парень. Он никогда не был мастером общения, а говорить сейчас с непонятно кем, когда беспокоит столь важные проблемы, откровенно не хотелось. Да бросьте, я вас сразу узнал, заулыбался мужчина, я Герами Карсон, ростовщик и, скажу вам так, большой фанат знания, в самом широком смысле этого слова. Герами носил большие усы, которые и поправил, продолжая улыбаться. «Но что это я? До меня донесли, что у вас вышла беда, господин Черн. Пожалуйста, скажите, что это неправда. Смотря на ваше лицо, меня одолевают самые страшные опасения. Неужели и правда тот, кто несет свет знаний в этот город, переживает трудности?» «Меньше верьте слухам», — сухо ответил Черн. Делиться проблемами он не собирался. «Да, тогда хорошо. Но если что, вы всегда можете обратиться ко мне. Для такого выдающегося человека я всегда готов предоставить особые условия». До Черна не сразу дошло, что ему предлагают. «Взять деньги в долг, вот что. Где я вас могу найти?» «Если что», — добавил он с сомнением, — «моя контора здесь недалеко. Пойдемте, я вам покажу». «Так беда все же случилась?» «Нет», — твердо ответил Черн. «Пока не случилось». Словно загипнотизированный, парень отправился за мужчиной. «Стоять!» Аура парализовала в край охреневшего мужика, вжала его, да так, что кости затрещали, а глаза выпучила, того и гляди, лопнут. «Черн, ты совсем идиот!» — рявкнул я. Вбежал охранник и попытался меня атаковать. Его впечатало в стену, где он и замер. Второго охранника впечатало в потолок. «Эрнест!» — вскочил парень, опрокидывая стул. Я прошел в комнату, схватил бумаги со стола, бегло прочитал их и развеял в пыль. «Так, какого лешего здесь происходит и кого убить первого?» «Эрнест!» — возмутился парень. «Что ты здесь делаешь? Что вы себе позволяете?» — заорал ростовщик. «О том, что случилась беда, я узнал от Саши, а та узнала от Оси, которая сообщила девушке сразу после того, как Черн свалил разбираться с пожаром. У него была фора в несколько часов, но я успел догнать. Сначала нагрянул к нему на ферму, увидел пепелище, узнал, куда он направился и полетел в город, где я отыскал этого наивного дурачка. «Ты молчи», — шикнул я на парня, «а ты, дерьма кусок, мне сейчас расскажешь, на кого работаешь. Ну, кто твой хозяин?» «Кто бы ты ни был», — дернулся он, «ты только что нарушил десяток законов города и поплатишься за это. В любом мире закон только один, закон силы. Навис я над ним, у тебя 5 секунд, чтобы начать говорить. Ничего я не скажу, у-у-у», завизжал он от боли. Я накрыл нас мастерским куполом, чтобы звуки не вырвались наружу, и перешел к не столь ласковым методам допроса. «Карсты, это все карсты. Я ничего такого не сделал, всего лишь предложил суду парню, и все. Под грабительский процент? Ну-ну. Живи пока, дерьма кусок». Убрав купол, отправился на выход. Бледный Черн увязался за мной. «Значит так, я говорю, ты слушаешь и запоминаешь. То, что произошло, классическая разводка. Сначала тебе дали заказ, настолько выгодный, что никак не отказаться. Подождали, пока ты его почти выполнишь, и сожгли, чтобы гарантированно пролетел по срокам и попал на неустойку. Ты ведь был у заказчика, наверняка он тебя послал. А потом этот тип как бы случайно нарисовался. Да, по глазам вижу, что да. Как думаешь, что бы дальше было? Я бы погряз в долгах», — выпрямился он, принимая сказанное к сведению. «Именно. Так что пойдем, покажем этим уродам, что с нами шутки плохи». То, что я слегка погорячился, дошло быстро. «Квайти бить то. Сначала надо все как следует обдумать». Запустив моделирование, успокоил эмоции и разложил ситуацию на составляющие. Несмотря на дефицит времени, я следил за деятельностью Черна и знал об его успехах. Парень молодец, не растерялся и построил работающую схему, которая привнесла на рынок что-то новое. Наблюдая за ним, попутно выяснил, как здесь все устроено и почему прогресс застрял на одном уровне. Банальненько все оказалось. Главным препятствием на пути технического прогресса оказались маги. Да не все маги разом, а конкретно маги-аристократы. Если ты хочешь заняться своим делом, то тебе нужно всего-то немного. Немного денег, предприимчивости и щепотка удачи. В принципе, я не увидел препятствий для открытия своего дела. Любой разумный мог начать чем-то заниматься. Вопрос в том, насколько это далеко у него зайдет. Если талантливый разумный открыл мастерскую, а в том же городе есть такая же мастерская, но ею заправляет кто-то влиятельный, то, как только новое дело начнет мешать тем, кто уже есть на рынке, дальше возможно несколько сценариев. Предприниматель-новичок может уйти под руку к магу-аристократу, по сути решившись своего дела и самостоятельности. Его могут заставить уйти с рынка, или он может послать нахрен всех конкурентов, но это возможно только в том случае, если он готов к прямому конфликту. Что в магическом средневековье автоматически означало, что ты сам маг, причем сильнее твоих конкурентов, или как минимум не слабее. Вот и все. Прогрессу мешает то, что новичкам на рынке трудно появиться. Надо иметь личную силу, чтобы пробиться. Загвоздка в том, что магов больше интересует как раз личная сила, чтобы защищать то, что есть, а не изучение науки, чтобы двигать прогресс. Типичный маг лучше выучит новое заклинание, чем придумает станок. Плюс обычному человеку не особо захочется заниматься бизнесом, если он знает, что его могут за это убить, дело отобрать и вообще, сотворить с ним, что угодно, и никто этому не помешает. Иногда новинки появлялись в мирах. Как-то прогресс сдвигался, но медленно, не во всех областях, так что здесь поле не паханное. Когда Черн купил ферму и расширил производство, я знал, что проблемы будут. Те, кто занимается книгами, обязательно захотят избавиться от новичка с новыми идеями. В лучшем случае выкрасть его разработки и применить у себя. Но это сложнее. Проще сжечь все к чертям. Но сегодня произошла не борьба за конкуренцию. Сегодня прилетел привет от Сигнарта. Придурка, про которого я давно забыл. Для меня наш конфликт произошел больше 10 лет назад, но, видимо, зря я потерял его из виду. До меня дотянуться не смог и решил отыграться на моем окружении. И за это я буду мочить его со всем усердием. Эмоции снова вернулись, но в этот раз я их до конца убирать не стал. Вовремя это произошло. Давно я не дрался, не проливал кровь. Чувствую, что, несмотря на жестокие тренировки, слегка размяк. Да и смена деятельности прочищает мозги. Решено. Пора достать с полки свои таланты устраивать хаос, ну и подзаработать на этом. Я подошел ровно в тот момент, когда преподаватель вышел из зала. Войдя внутрь, чуть не сшибив пару студентов, спешащих наружу, нашел глазами Алую. «Что ты здесь делаешь?» Вскочил Сигнарт и изобразил позу «барин гневается». «Уши подбери», бросил я ему и направился к женщине. Наши с ней отношения развивались. Не знаю, как описать, еще несколько раз мы ночевали с ней вместе. Она на мне нехило так подзаработала, да и смогла продвинуться, как маг, а еще сбросить пару лет. Не то, чтобы это очень заметно, но все же она чуть посвежела и похорошела, еще краше стала, чем была. Так что у нас странные отношения, особенно для меня, а все из-за разницы по времени. Я ее видел раз в год, она меня, каждую неделю. Ну да ладно, это сейчас не важно. «Красавица, можно тебя на минутку?» «Даже не знаю», усмехнулась она. Усмехнулась так, как умеют девушку, доминируя над другими девушками. Ее однокурсницы отчетливо полыхнули раздражением. Еще один забавный момент. Со своими подвигами и победами на полигонах, я стал, скажем так, видным парнем на деревне, что вылилось в повышенное внимание от девушек. Так что Алая сейчас наслаждалась тем, что внимание я уделяю ей. Создав купол и скрыв нас от чужих глаз и ушей, задал прямой вопрос. «Можешь назвать всех главных магов рода Карст? Зачем оно тебе? Хочу их всех перебить, конечно же, и захватить их имущество». «Ау!» — выдохнула она, подбираясь. «Ты серьезно?» «Да». «Что они натворили?» — посмурнела девушка. «Тронули моих людей. Мне надо подумать». Алая думала минуту. Я терпеливо ждал. Минута ничего не решит, а если девушка расскажет, что к чему, то это сильно упростит задачу. «Так», — очнулась она, — «попрошу тебя, не спешишь. Отговаривать не буду, но дашь мне хотя бы пару часов? Хочешь поиметь свою выгоду?» «Да», — честно ответила она, — «раз такая пьянка пошла. Интересы семьи, все дела». «Хорошо, у тебя будет пару часов. Спасибо». «Значит так, тебе лучше начать с Сигнарта. Если хочешь провернуть дело и получить одобрение общественности, то мочить всех подряд надо правильно. Начни с Сигнарта, обвини его, вызови на дуэль и убей». Об убийстве она говорила буднично, словно пикник обсуждаем. «Если ты его прикончишь, семья Карстов обязана будет объявить вендетту. Тебе нужно быть готовым. Как только они нанесут удар, отвечай максимально жестко и больше не сдерживайся. И лучше не прячься, а то удар нанесут по близким тебе людям». «Понял, тогда прямо сейчас и начну». Алая кивнула. Я снял защиту и глянул на все еще стоящего рядом Сигнарта. «Эй, придурок!» — позвал я его. «Поединок! Твоя семья тронула моих людей. За это ты заплатишь кровью». В зале находилось еще много учеников. Почти все, что здесь были изначально. Им хотелось узнать, о чем это таком я общаюсь с Алой. Сик побледнел, но кивнул. «Тогда не будем ждать, а то еще сбежишь, трус. Идем на улицу. Полигон для тренировок. Земля под открытым небом. Для решения частных вопросов. Алая отправилась вместе с нами, как и толпа учеников. Но девушка незаметно затерялась по пути, отправившись к родным. У нее в этой истории свои интересы. Глава 22. Право сильного. Саша спешила. Слухи расползались быстро. Не прошло и нескольких минут, как вся школа узнала о том, что Эрнест, которого называют легендой, вызвал на дуэль Сигнарта Карста. Да не на полигон позвал, а под небо. Стоило Саше услышать об этом, в голове щелкнуло, и она сопоставила события. Ее учитель и телохранитель никогда не отличался кротким нравом. Девушка успела его изучить и сделать вполне конкретные выводы. Если Эрнеста разозлить, то будут трупы. Много трупов. Саша была в курсе про то, что у Черна проблемы. Одно с другим сложить нетрудно. Если Эрнест вызвал Сигнарта, значит, его семья в этом замешана. Вопрос в том, насколько далеко это зайдет. Если Эрнест изобьет Сигнарта и на этом все, то это один сценарий. Если убьет, второй. Если объявит войну всей семье, то третий. Саша бы многое отдала, чтобы переговорить с Эрнестом, но прибежала, когда они встали друг напротив друга. Девушка слишком хорошо знала, на что способен ее учитель. У напыщенного мага нет и шанса. Пока бой не начался, девушка думала о последствиях. Эрнест может и выдающийся маг и воин, но в политике, как считала Саша, не разбирается. Уж в этом-то то, она, дочь богини, с рождения жившая при дворце, понимает побольше него, не потомственного аристократа. А значит, парень может до конца не осознавать, что именно дальше будет. Если он уничтожит род Карстов, то кому отойдет их имущество, если Эрнесту? А так вполне могло случиться. Оглядываясь назад, Саша вспоминала, какой она легкомысленной была до этого. Сравнивая с собой настоящий, девушка не могла не отметить, как изменилась. Может, и не так сильно, как того хотел Эрнест, но серьезности в ней прибавилось. После того случая, когда он обратился к другой женщине за помощью, в ней будто что-то надломилось. Этим чем-то было самомнение и убежденность в собственной исключительности. Но единственное, что в ней было исключительным, — родители. И если быть честной с самой собой, то это и вовсе не ее заслуга. Сама она пока ничего не добилась. Горькая, но правда. Выводы были сделаны. Вопрос, что для нее важно, за что она готова убить и умереть, частично найден. Может, она за это и не готова погибать, но Саша твердо для себя решила, что не хочет быть бесполезной, слабой, несамостоятельной и беспомощной. Отчасти это решалось учебой у мастера Го, отчасти тренировками с Эрнестом. Но кое-что Саша делала и отдельно. Погружалась в местное общество, изучала его писанные и неписанные правила, налаживали связи. Так что сейчас ей хватило понимания, чтобы оценить всю ситуацию в целом. Местное общество не было совсем уж диким. Нельзя просто взять и отобрать все имущество у богатой и влиятельной семьи. Для войны как минимум нужен повод. Но повод у Эрнеста был, и если правильно разыграть карты, то с моральной точки зрения никто не докопается. С моральной точки зрения аристократов. Достаточно заглянуть в любой учебник по истории, чтобы увидеть бесконечное количество примеров, где сильный пожирал слабого. Это закон силы, справедливый для всех миров. Сашу беспокоил не этот вопрос. Ее волновало совсем другое. Что дальше? Эрнест захватит чужие земли и лично займется управлением. В этом случае она рисковала потерять защитника и учителя окончательно. Он и так последний месяц занимался ею, по личному мнению девушки, слишком мало. Зато находил время на эту Алую. Саша не до конца понимала, что чувствует. Ее с Эрнестом не связывало романтических отношений, но все же у них было общее дело. Да чего уж там, от парня зависела ее жизнь. Она сейчас сильнее, чем раньше, но не настолько, чтобы справиться с любыми трудностями. Поэтому Саша беспокоилась. По многим причинам. Если Эрнест развяжет войну и победит, то нет гарантий, что война закончится. Скорее, она разгорится с новой силой, потому что знать не потерпит выскочку варвара из чужого веера. Но было и кое-что другое. Это Алая тоже из знатного рода. Что, если это часть какого-то плана? Что, если Эрнест передаст владение ей, а то и вовсе женится? В этом случае род Бартимаров резко расширит свое влияние, получит сильнейшего мага в свои ряды, а позже и наследников. Чем больше Саша думала об этом, тем больше ей не нравилось происходящее. Тем временем ожидание закончилось. События пустились вскачь, но не так, как ожидали собравшиеся. Когда дуэль почти началась, все формальности были соблюдены, Из толпы выскочил мужчина в годах и властным голос прокричал, что здесь происходит, и почему они все задают столь идиотские вопросы, что маги огня, когда замечают меня в лаве, что всякие аристократики, меня вызвали на дуэль, ответил Сик и добавил, дядя, всего в роду Карстов было около 20 непоследних магов, достаточно талантливых, чтобы владеть обширными плантациями, фермами и иметь представительство в торговом городе этого мира. Между прочим, очень важное место, абы кто туда попасть не мог. Этот мир, как точка пересечения многих интересов. Здесь школы магии, цивилизация, порталы в разные миры. По какому праву? Потребовал от меня объяснений маг. Ваша семья тронула моих людей, ответил я достаточно громко, чтобы меня услышала толпа любопытствующих. Вы подло сожгли мастерскую, подставили и хотели закабалить моего человека. Надеюсь, Черн не сильно обидится, что я назвал его своим человеком. Но тут вопрос силы. Парень безусловно талант, но с целыми семьями тягаться не сможет. Наглая ложь. У меня есть свидетели, ответил я безразлично. Так что, мы начнем или мне убить тебя, как трусливую свинью? Отвернулся я от мужика и глянул на его племянника. Полыхнула аура и силой. Дядя Сига так выражал гнев. «Сигнард, убей наглеца», – прошипел он холодно. «Убить?» – рассмеялся я, – «вы сами напросились». «Отлично», – он сказал, – «правильно, люди слышали, что меня, по факту, приказали убить. Пусть и в ответ на оскорбление, но никто теперь не скажет, что поводов для войны не было. Если до этого я и думал, как бы уладить дело более мирно, то сейчас отказался от любых сомнений. Они перешли черту, напали на семью Черна. Да, кровь не пролили, но на деньги очень серьезно подставили. У Черна на это было два варианта, как отреагировать. Утереться или ответить симметрично. В первом случае, если проглотить наезд, это ставило крест на его личной репутации. Еще это бросало тень на репутацию мастера Го. Ну и на мою репутацию тоже. Насколько я понимаю ситуацию, мастер не смог бы остаться в стороне. Ему пришлось бы вмешаться, чтобы вытащить ученика из беды или пришлось бы отказаться от него. В первом случае это большие финансовые потери, да и то, не факт, что получилось бы отделаться деньгами. Во втором случае, еще один удар по репутации. Что это за мастер такой, который легко сливает учеников? Возможно, за всей этой историей стоит нечто больше, чем обида одного лопоухого идиота. Возможно, господа маги наконец-то решили отреагировать на угрозу, исходящую от мастера Го. Могли и меня попытаться зацепить. Ну а что, месяц, обещанный директору, подошел к концу и я задолжал ему ценные ингредиенты. Сам к нему с предложением не иду, так почему бы не запустить небольшую интригу? Друг в беде, нужно много денег, чтобы вытащить его, а там еще заодно и с мастером Го разобраться. Может все и не так, может это и правда глупая интрига молодого идиота, не нашедшего в себе силы отпустить обиды. Но что-то чем больше анализирую, тем больше склоняюсь к версии, что в этой истории много скрытых слоев. Впрочем, неважно, уж что-что, а чужие планы я ломать умею. Если, конечно, тот, кто стоит за этим, не просчитал такую реакцию и не взял в расчет уничтожение знатной семьи. В этом случае, когда все закончится, мне поступит выгодное предложение от того же директора, к примеру. Я ему ценные материалы и ингредиенты, а он мне поддержку. Эх, надо было с мастером Го сначала обсудить, что к чему. Погорячился я. Ну да ладно, сделанного не исправишь. Стоило дяде Сига отойти, как люди синхронно расступились и принялись создавать щиты. Никому не хотелось поймать случайную атаку. Но и уйти совсем они не желали, ожидая интересного зрелища. То, что Сигнард готов к бою и они ожидали жесткой реакции, было понятно по тем артефактам, что он притащил, да и не только артефактом. Я видел, как парень по пути сюда украдкой отпивает из флакона, использует какие-то боевые зелья. Подготовился, молодец. Он знал, что я сильнее его, знал, что могу летать и очень быстро. Поэтому он сделал ставку на одно заклинание. Выглядело это, как гнев стихии. Все камни вокруг него поднялись в воздух и со скоростью молнии устремились ко мне. Пропитанные аурой и рунами, они были способны растерзать любого, кто встанет на их пути. Да чего уж, этой силы хватило бы, чтобы разрушить небольшой квартал. Вдох, выдох. Я выпустил меч и резко им ударил, вкладывая где-то треть от того, чему научился за прошедшие дни. Силовая волна сошла с лезвия, рванула навстречу острейшим камням, смяла эту магию, увлекла за собой и настигла парня. Он умер быстро. Его тело размазало тонким слоем кровавого фарша на десяток метров. Каменное крошево накрыло эту полосу, скрывая от глаз. Когда пыль осела, то собравшиеся увидели лишь ровную площадку. До них не сразу дошло, что произошло. Я нашел взглядом дядю умершего. Тот смотрел сосредоточенно, выискивая глазами племянника. Не нашел. Пожалуй, никогда не стоит забывать, что война – это убийство чьих-то близких. Это всегда порождение нового витка насилия. Чем-то это напоминало агрессивную среду, где одни организмы пожирают другие. В древности люди пожирали окружающий мир, чтобы выжить. Племена пожирали друг друга. Народы пожирали друг друга. Страны, корпорации, отдельные семьи и отдельные люди. Идеи, смыслы и амбиции – все конфликтует, пожирает друг друга, и на смену одному всегда приходит другое. Да, определенно, никогда про это не стоит забывать. До дяди Сига наконец-то дошло, что случилось. Он пытался просверлить во мне дырку, но ничего не получалось. Уверен, он напал бы прямо здесь, но тут столько людей и лишних свидетелей, а выдержки ему не занимать. Он развернулся и принялся расталкивать толпу, чтобы убрать отсюда. Его люди следовали за ним. Нетрудно догадаться, что он будет делать. Доберется до поместья, сообщит новость, соберет все силы, а дальше семья Карст обрушит на меня всю свою ярость. Закрутив вокруг себя пылевую бурю, накинул невидимость и отправился за ним следом. Эта падаль должна умереть. Отец Сигнарта рвал и метал. Обязательно, соглашался с ним брат, он же дядя. Но не думаю, что это будет просто. О чем ты говоришь? Это всего лишь один маг-ученик. Он убил Сига одним ударом. Рявкнул дядя. Брат, гнев переполняет меня так же, как и тебя. Я хочу его крови не меньше. Но ситуация не так проста, как ты думаешь. Надо собрать всех и быть готовыми ко всему. Если кто-то еще из наших падет, враги обязательно этим воспользуются. Лучше послушай его, скинул я невидимость, мужик дело говорит. Они оба окутались щитами и отпрыгнули в разные стороны, на ходу призывая заклинания и выпуская ауру. Хороши, одно загляденье. Если бы еще не десятки лет сытой жизни и отсутствие боевого опыта, я бы по-настоящему испугался. Ты, выдохнул старший Карст. Я, он бы уже ударил, но я сидел за его же столом, ел его же виноград, еще и ноги закинул. Мы находились в родовом поместье, где хватало жильцов, дети, жены, старики. Сильно не разгуляешься. Бой здесь приведет к лишним жертвам, заметил я очевидное. Давайте так, вы наехали на меня, я ответил. Мы квиты. Найдите в себе капельку благоразумия, выплатите отступные и живите дальше. Отступные, язвительно процедил дядя. Отец Сига ничего не сказал. Он насыщал и насыщал ауру, готовясь к бою. Да, скажем, 100 000 брошей. Немалых, само собой. 100 000, это как $1 000 000 в моем мире. Наверное, они могут это себе позволить, если хорошо растрясут семейную кубышку, но отбивать им это как минимум несколько лет. Я плохо ориентируюсь в чужих заработках, не могу сказать точно. Ясно, выдохнул дядя. С его точки зрения это было крайне наглое заявление, и раз уж я сам пришел сюда, то надо от меня избавиться. Глава рода обрушил стены, призывая камень, и попытался сжать меня в тиски, подкрепляя это аурой. Сильная и аккуратная атака. Если они задержат меня хотя бы на пару минут, домочадцы покинут дом, и драться можно будет серьезно. Но зачем? Я не собирался устраивать красивые дуэли. Сместившись им за спины, выпустил меч и нанес один удар. Силы хватило, чтобы выкинуть их обоих на улицу. Как ни странно, я тоже не хотел бессмысленных жертв. Вынесло их вместе со стеной и частью крыши. Под ускорением я прыгнул следом и разрубил отца Сига на части. Первый удар его защита выдержала, а второй — на землю рухнули обожженные куски. «А к тебе у меня есть пара вопросов», — сказал я, приземляясь рядом с дядей. Почему-то интуиция говорила, что он больше знает о происходящем, чем глава семьи. «Кто тебя подговорил? Поделишься?» «Ушлый мужик, ушлый, хитрый и коварный». Он увидел, что глава умер и замер, оценивающе смотря на меня. Мозгов ему тоже не занимать. Быстро оценил, что легко ему не победить. «Если скажу, ты все равно меня убьешь, возможно». Не стал я отрицать, но у меня за спиной полный дом жильцов. За их жизни можешь поторговаться. «Чего ты хочешь?» Напрягся он. В смысле, напрягся еще больше, чем до этого. С его точки зрения он только что стал главой семьи, а его дети – будущими наследниками. Старший Токарст умер, как и его сынок. Начнем с ответов. Если думаешь, что охрана поможет, то лучше так не думай. Нас окружали, и если бы не клинок у шеи мага, давно бы атаковали. Меня попросили устроить твоему человеку проблемы, заговорил он. Смотрю ему в глаза и вижу, что там нехилый мыслительный процесс идет. Кто же, Сигнард? Он затаил обиду на тебя. Нет смысла развивать этот конфликт. Угу, не поверил я ему. Кто еще? Могу я встать? Спасибо. Может, пройдем в кабинете? Нечего вести серьезные разговоры на улице. Говори, приказал я, убирая клинок. То, что он встал, а я убрал оружие, прибавило мужчине уверенности. Ищи недоброжелателей в школе. Я прищурился, стараясь понять, врет он или нет. Лицо мастерски держит и не похоже на ложь, но до конца принять ее почему-то не могу. Каков был план? Сделать твоего человека должником. А дальше? Спровоцировать тебя на агрессию, создать проблемы, раскрутить эту историю, получить над тобой рычаги влияния. Ясненько. Маг закончил говорить как раз в тот момент, когда посторонние покинули здание, а охрана окружила нас. Подтянулось несколько десятков магов, я чувствовал и воинов. Всех ощущал, кто незаметно собирается, прячется по всем углам и готовится атаковать. Дядя Сига больше не думал, что выиграет у меня в бою один на один, но он верил, что сможет несколько секунд продержаться, а дальше его люди подключатся и прикончат меня. Отличный план, после чего главенство в роду у него в кармане. Ты сильно ошибся, покачал я головой. Думаешь, оскалился он, сразу поняв, что я имею в виду. Конечно, думаю. Маг поднял между нами стену, собираясь накрыть меня валом земли. Ничему человека жизнь не научила. Сместившись, снес ему голову. В следующую же секунду меня накрыло градом атак. Я накинул невидимость и спокойно убрался со стороны этого непрекращающегося потока. Здесь были все. Обычные охранники, мужчины-маги, все те, кто составлял основу силы семьи. Есть и другие, но они разбросаны по основным предприятиям, сидят на стратегически важных местах. Через 10 минут остались только трупы. На сверхскорости, под невидимостью, я не оставил им и шанса. Глава 23. Соперницы. Кларисса Карст, жена бывшего главы семьи, размашисто подписала договор и швырнула его через стол. «Не надо так смотреть на меня, это вы начали. Надеюсь, ты сдохнешь в самых страшных мучениях», все же не удержалась она от проклятий. «Идите и никогда не забывайте наш уговор». После бойни, случившейся у особняка Карстов, я нашел женщину и поставил ей ультиматум. Достаточно скромный на самом деле. Остатки семьи отписывают на меня городские фабрики в этом мире, плантации убираются отсюда. Остальное имущество, находящееся в других мирах, остается за ними. Также они обязаны выплатить 10 тысяч средних брошей. Не особо большая, но и далеко не маленькая сумма. В договоре прописаны все эти условия, а также заключение мира и пакта о ненападении. Если они как-то попытаются отомстить, то эта бумажка станет отличным поводом, чтобы отобрать у них все остальное, что мне и даром не нужно, если честно. Нет времени этим заниматься. Желание есть. Я бы не отказался получить опыт управления несколькими предприятиями, но личная мощь на первом месте. Я как типичный маг интересовался исключительно обретением силы, а не другими, ничуть не менее важными вещами. Кашу-то я заварил, а как разруливать ее дальше, не подумал. Всего мне отошли две фабрики. Первая занималась производством артефактов для земледелия, вторая – артефактами для личной защиты. С их изучения я и начал. Заявился прямо в мастерские, которые стояли рядом друг с другом и огорошил новостью, что я их новый хозяин. «Как же так?» – почесал голову старший мастер, отвечающий за хозяйственное направление. «Что-то уходит, что-то приходит. Вас я увольнять не собираюсь. Если готовы работать, то оставайтесь. При условии, что не будет проблем. Встретили меня не то, чтобы радужно, но и не то, чтобы прохладно. Я бы сказал немного равнодушно и настороженно. Новый господин, выводы они будут делать, когда поймут, к добру это или худу. Я был готов потратить на это дней 5. Удачно совпало. Оба мастера запретили мне заниматься и приказали пойти развеяться. Якобы слишком я загнался за прошедшие недели. Отказываться не стал. И сам чувствовал, что задолбался и что жизнь сузилась до одного и того же. Поэтому вовремя эта дурацкая интрига случилась. Поиграю в бизнесмена. Вдруг понравится. Не понравилось. Пару часов ушло на то, чтобы осмотреть обе фабрики, изучить какую-никакую документацию, прикинуть сотню вариантов, как улучшить это дело, для чего потребовалось бы угробить кучу времени, и я потерял интерес. Ну не могу я пока остепениться, не могу. Надо вернуться на Землю, узнать, как там они без меня. Я помнил по прошлому разу, что земляне, в частности мой клан, и сами хорошо справляются, но все же тревожился за них. Мне еще здесь минимум месяц, а то и все два находиться, пока не закончится обучение у мастера искусств. Решение пришло само, не в том смысле, что на меня снизошло озарение, а в том, что к мастерским приперлись одновременно две девицы. Судя по их недовольным взглядам в сторону друг друга, они это не специально. «Эрнест», — обратилась ко мне Саша. «Да, Эрнест», — шагнула вперед Алая, соскочив перед этим с лошади. «Как прошло? Род Карст покидает этот мир. Война между нами закончилась. Раз покидает, значит не все мертвы», — выделила главная Алая. «Не все, но верхушка пала. Все мужчины, кто вышел против меня сегодня. И», — протянула Алая, — «и я теперь хозяин двух фабрик и прочего имущества, которое находится в этом мире». «Тогда у меня к тебе очень серьезный разговор», — заявила Алая. «У меня тоже». Саша не стала оставаться в стороне. «Поговорим наедине», — выпалили они одновременно, отчего это походило на звуковую атаку. «Дамы», — поморщился я, — «говорите здесь, чтобы посторонние уши не грели», — накинул на нас троих щит мастера. Когда они прибыли, я во дворе мастерской сидел и небо разглядывал, думая о вечном. «Ну, чего мнетесь?» Никто из них не хотел говорить первый. «Моя семья готова выкупить имущество Карстов», — первой решилась Алая. «Ага, понятно с тобой все. А ты?» «Хочу быть полезной», — бросила Саша колючий взгляд на вторую девушку. Удивила. «И как же? Придумай мне какое-нибудь занятие». «Легко. Стань великим магом». «Я про твои дела», — покраснела Саша. «То есть ты хочешь заняться мастерскими?» — кивнул я на здание. «Чем угодно. Если к тебе перешло имущество влиятельной семьи, то это определенные проблемы. Я могу помочь справиться с ними». Алая нахмурилась, слушая наш разговор. В ее фантазиях выкупить у меня то, что ей интересно, было проще простого. «Мы же спим с ней, а это что-то да значит. С тобой тоже все ясно», — вдохнул я, осмысливая сказанное. «Алая, а у тебя случаем нет желания обрести чуть больше самостоятельности и выйти из-под колпака семьи? Что ты имеешь в виду?» — заинтересовалась она. «Девчата, а как насчет такого варианта? Я вам обоим дам по мастерской в управление, скажем, на год. Если сможете сделать эти предприятия успешнее, чем они сейчас, допустим, повысив выручку хотя бы в два раза, то, так и быть, отдам вам эти предприятия насовсем. И да, Алая, уточню, отдам лично тебе, не твоей семье, а лично тебе. Это мое условие. Спустя год, если заполучишь мастерскую, делай с ней что хочешь, а пока, сама занимаешься. Если кто-то из вас не справится, то вторая забирает вторую мастерскую. Как предложение?» «Я согласна», — и снова они ответили синхронно. Обсудив с девушками детали по уговору и их деятельность, отправился дальше по делам. Немного беспокоила ситуация с Сашей. Это Алой ничего и никто не угрожает, не больше, чем обычно. А за Сашей могут прийти убийцы. Точнее, не могут, а точно придут. Это вопрос времени. Если она будет мотаться между городом и школой, то это, во-первых, минус к учебе, а во-вторых, дополнительный риск. Ее проще простого подкараулить где-то в пути. С другой стороны, не прятать же ее постоянно. Девушке нужны вызовы, трудности, схватки, чтобы характер закалить. Пусть столкнется с конкуренцией, пусть завоевывает авторитет работников. Ну и пусть отбивается от убийц, если те припрутся. Зря ее что ли на пару с мастером Го гоняем усердно. Умом понимал, что это разумное решение, но все равно беспокоился. Она как была уточкой, так и осталась. Только теперь вместо домашней уточки, немного боевая уточка. Но ничего, главное сберечь, а опыта и силы наберется. От девушек я отправился к Черну. Нашел его у семьи. Он к этому моменту создал пару станков, и они все вместе занимались печатью книг. С такой скоростью не успеют, но, видимо, из упрямства сдаваться не хотят. Я подключился, создал еще пару десятков станков, выделил деньги на материалы, за которыми отправился отец Черна. Я сам продолжил помогать. Все же маг металла и камня сильно ускоряет работу. Особенно тот, у кого быстро восполняемый источник маны. У парня ее в разы меньше, иначе бы он сам решил проблему, но тупо сил не хватает. «Разговор есть», — шепнул я ему, когда процесс был налажен. «Если поднажмем, то успеем выполнить заказ и прикроет себя с этой стороны, с теми, к кто кашу заварил, я разобрался. Род Карстов обещал нас не беспокоить. Я бы этим обещаниям не верил, поэтому поглядывай по сторонам. Парень молча кивнул. Для него борьба за жизнь – норма. Я получил их ферму. Сам там еще не был, но вроде большие угодья. Занимаются поставками в город. Хочу отдать ее тебе. Нет. Парень аж отшатнулся от меня. Да ладно тебе, чего скромничаешь? Усмехнулся я. Я с этим то делом разобраться не смог. Еще и ферма. Там отлаженное дело, надо всего лишь взять его под контроль. Но ты прав. Сейчас у тебя сил не хватит, чтобы удержать такое дело. Поэтому я буду его прикрывать своим именем и все конфликты решать. Но это один вариант. Есть и другой. У тебя ведь девушка появилась? Да. Черн смутился и отвел взгляд, чем вызвал еще одну улыбку. Но она из обеспеченной семьи, а ты всего лишь нищий парень, перспективный, но когда это выльется в серьезные заработки, чтобы ее родня тебя приняла, кто его знает. Но что, перешел я на заговорщицкий шепот, если у тебя случайно появится большая ферма, с которой ты придешься к ее отцу, попросишь руки дочери, а вместе вы с ее семьей сможете и сами удержать контроль. Разумеется, нюансов в этом деле хватало, но если подумать, то все может сложиться очень даже хорошо. Семья Оси тоже занималась фермерством, но в меньших масштабах, чем Карсты. Урвать их ферму – это для них и проблемы, и большое усиление. Проблема в том, что надо будет как-то удержать этот кусок, для чего есть мое имя и кое-какая репутация, которая после сегодняшнего дня только возрастет. Так что проблемы, если и будут, то либо они сами с ними справятся, либо я помогу. Одна загвоздка: я не настолько хорошо знал, что у Черназа отношения с Осией, видел лишь, как они друг на друга смотрят и тупят. Но это по моим меркам. По здешним же традициям, ты, конечно, можешь гулять втихаря, но браки обычно заключаются между семьями, для укрепления власти и защиты. То есть я могу спать с Алой, но пока это не официально. Если хочу чего-то официального, то не вопрос. Надо разбогатеть, набрать веса и идти к ее семье, просить руки. Я бы это смог провернуть, если бы отдал им то, что получил от Карстов. Неплохой выкуп за дочку. Меня бы после такого, как минимум, стали бы рассматривать всерьез. Еще бы, если я способен прогнать из мира влиятельную семью, то такой кадр Бартимарам не помешает. Только вот мне это не надо. Где я и где женитьба? Не тогда, когда у меня есть обязательства на земле. Черн после моего предложения ушел в астрал. Скоро мне придется снова уйти. Насколько, не знаю. Мне эта ферма все равно не нужна, а так хорошему человеку отдам, сказал я прямо, так что соглашайся. Сейчас тебе это кажется нереальным, но через пару лет будешь рад, что ухватился за шанс, или мертв, если окажешься слабым. Это и правда так. Если Черн проявит слабину, то когда я уйду, его разорвут более сильные аристократы. Он и сам это должен понимать. Нет смысла умалчивать. Ну ты подумай, а я к мастеру полетел. Похлопал я его по плечу. За что стоит уважать мастера Го, так это за быстрый ум, скорость принятия решения и непоколебимое спокойствие. Он выслушал мой рассказ. Ничего я утаивать не стал, честно поведал, что выяснил. Значит, игры кончились, резюмировал он. Думаю, тебя сейчас вызовут к директору. Спросят за Карстов, предложат помощь и намекнут на поход за ингредиентами. Соглашайся и действуй по плану. План у нас имелся и воплощался в жизнь. Следующий шаг, я и правда собирался отправиться за очередной добычей, но не для директора, а для себя, ну и для мастера Го с ребятами, им тоже что-то перепадет. Меня ждала граница, сверхсильные монстры и хорошая драка. Собираясь в дорогу, я много сил потратил на планирование своих дальнейших действий. Надо успеть везде и при этом не оплошать, а оплошать легко. Слишком много сторон, играющих против меня, требовалось резко усилиться, чтобы справиться со всеми ними, для чего есть не так уж много способов. Этот месяц прошел очень плодотворно. По факту, я уже мог называться магом, а то и мастером. Против здешних мастеров в бою держусь, а значит это звание мое по праву. Замечу, что держусь на их территории, используя исключительно силу магии. Благодаря ауре и зельям я смог применять моделирование сотню раз в день, а за месяц это около 4000 дополнительных дней. Месяц этого мира, который длился дольше, чем на Земле, для меня прошло десятилетие, как раз тот срок, за который становится полноценным магом, плюс зелья, которые помогли подтянуть все то, что важно для мага и воина. Моя аура стала на порядок сильнее, плотность маны выросла. Система отображала все то же значение источника, но теперь я на этот же объем мог сотворить в разы больше. Да и искательские навыки тоже сильнее стали. Сами по себе. Так-то некоторые из них я научился усиливать с помощью магии. А уж физические возможности, да совмещенные с магией. В принципе, если встречу князя, то шансы у меня будут. Конечно же, я запускал симуляции против сильнейших встреченных противников и на данный момент держался гораздо лучше, чем до отправления в этот мир. Но этого было по-прежнему мало, чтобы чувствовать себя уверенно. Да и не все я возможности исчерпал. Пора уже перебраться через 100-й уровень, использовать системные возможности, добыть ингредиенты для улучшения меча и усиления брони, а также для финальной прокачки себя. После этого я точно буду готов к любым испытаниям. Надо всего лишь успеть это реализовать до того, как проблемы захлестнут с головой. С каждым днем я все больше чувствовал, что надо возвращаться на землю. Все больше ощущал, как злополучные тучи сгущаются, как вокруг меня, так и вокруг Саши. Если еще чуть промедлю, то могу и не успеть. Сам не знаю куда, интуиция предупреждала лишь об опасности, но не выдавала фактов. Мне все так же не хватало знания и понимания жизни. Но что еще с этим сделать, кроме как жить, я не знал. На границу я отправился, ни с кем не попрощавшись. Давно успел приучить всех заинтересованных, что могу пропасть в одном месте, а появиться совсем в другом. Для врагов давно не секрет, в чем тут дело. Невидимость и полеты, вот и все. Пусть думают, где я. Пусть нервничают, пытаясь разобраться. Неопределенность выиграет мне несколько часов, а то и дней. В этот раз граница встретила меня чуть более гостеприимно. Не было молний в небе, лишь небольшие тучи, за которыми проглядывалось темно-синее небо. Зато холоднее стало. Не так, чтобы мороз, но так, словно в окружающем пространстве что-то изменилось.